Мне было неприятно, что наши все время шушукались, бог знает о чем. Все девочки перевлюблялись и показывают друг другу под клятвой хранить молчание дневники с записями. Сегодня я перестала быть влюбленной в Н и влюбилась в Х. С указанием не только даты, но и часа. Какие они все еще дети. Я никому ничего не показываю. Этот дневник только для меня. Ни для кого больше. Может быть, покажу только человеку, который по-настоящему полюблю. Ведь у Талы, Ляли, у других все это настоящее. А настоящее так не бывает. Сейчас снова взяла с полки Марию Башкирцеву, открыла посередине, а там кто-то из сестер отметил карандашом. Я похожа на терпеливого, неутомимого химика, проводящего ночи над своими ретортами, чтобы не упустить ожидаемого в желанном мгновении. Мне кажется, что это может случиться каждый день. Я думаю, жду. С тревогой спрашиваю, не то ли это? Вот и я все время прислушиваюсь к себе, не то ли это? Кажется, нет. Нет, нет. На полях книги приписано «Любовь — величайшее счастье, даже несчастная любовь». Машин почерк. Это у нее несчастная любовь с Борисом? Мне бы хоть кусочек такой. Как же я ей завидую. 29 октября 2014 года, среда. В гимназии все начали делать себе маникюр ножниками, обрезают кожицу, отпускают длинные ногти, подпиливают, чтобы иметь красивую форму. У меня такие некрасивые руки. Вчера в классе испортился свет. Пришел электромонтер, принес длинную лестницу с раздвижными ногами, залез под потолок, копошился там, и вдруг замечаю, как девочки стали ломаться перед ним, кокетничать. Презираю. И все только потому, что в класс вошел молодой мужчина. 31 октября 2014 года, пятница. Евгешка заболела, и, наверное, серьезно, потому что немецкий нам теперь вместо нее преподает отец Бориса. Его видел, когда мы с Машей приходили к ним в гости. Тогда Николай Викторович был очень симпатичный и веселый, все время угощал нас ландрином. Перед классом он совсем другой, хмурый, недоступный. Немецкие все и так ненавидели из-за Евгешки, из-за войны, а теперь еще никто не может простить ему смены фамилии. Был Мюллер, а стал Мельников. В этом все видят только трусость и карьеризм. После уроков в гардеробной девочки стали говорить про него гадости, передразнивать, как Николай Викторович учит произношению. У него действительно кривые и нехорошие зубы, но почему из-за этого надо над этим человеком издеваться? Я вдруг почувствовал такую ярость в себе. Какие же это подруги, просто злобная стая. Я произнесла громко и четко. Он поменял фамилию не потому, что трус, а потому, что ему стыдно за свою нацию. Стало тихо, все смотрели на меня. Я повернулась и ушла. По дороге мне стало очень-очень плохо. Испугалась, что теперь они станут меня бойкотировать. А уже дома пришел другой страх. Страх страха. Неужели я так малодушна, что испугалась остаться в одиночестве? Мне ужасно стыдно. Я такая же, как они, ничем не лучше. Нет, я хуже.